В редиске весь и в огурцах. В редиске весь и в огурцах, как скорый поезд на парах, несешься в пузе электрички в конце недели в лес, к водичке, к пруду, отмыться от привычки быть первым, планы выполнять. В душе правительство ругать, за полки полные товаров, не для людей, а для амбаров. До кратова чуть меньше часа. Жара и мухи. Выпить кваса желает организма суть. Глоток огромный взять на грудь. Авоськи давят на соседку. С запасами на пятилетку. Ну вот, глядишь, и остановка. Локтями управляя ловко, вагон покинешь чуть живой и мимо пруда прешь домой. Под тяжестью консервных банок плетешься, сгорбившись. Как жалок, смотрелся ты в расцвете лет, храня в штанине партбилет. Поселок высыпал весь к влаге. Забыв о буднях и отваге, от карапузов и студентов, до споривших интеллигентов, остановившись в воду глядя, среди пузатых тетек, дядей, тебя вдруг окружает рай, и счастье льется через край. Волна смиренно злость теряет, как будто кости ожидает, и, словно нежное дитя, у ног играется пыхтя. С улыбкой теплой на лице и ты стоишь вдруг на крыльце, на даче, в кратове убогом. Дощатый туалет налогом и сбором здесь не подлежит. Он как-то в стороне стоит, не представляя частный сектор, чтоб не заметил финн-инспектор. Слышны здесь крики детворы, и сквозь соседние дворы несутся танго и фокстроты, стук домино, смех анекдотов, компаний шумных пьяных вдрызг, в кустах у пруда резкий писк. Или что-то в этом роде странном, по перепонкам барабанным ударил сладострастие миг. Ширинку застегнул старик, удрав поспешно во свояси. Он не замечен был во связи ни с кем из посторонних лиц. Несовместимости каприз с природой гнал его с лукошком, и в нем по-женски выла кошка. А где-то в топоте и пыли баян наигрывал кадрили, и зоркий глаз массовика пугал любого пошляка, забредшего на танцплощадку, чтоб подобрать на ночь смуглянку. Так все путем, как в фильме старом. Те кадры не сгорят пожаром, ни времени, ни слов прощальных, ни эпидемии актуальных. 2020 год.